Глава 30. Рыбаки изо всех сил тянули 200-килограммового марлиня, а вытащили 200-килограммового утопленника. Скверный улов. Дэйв Хансен получает сообщение и отправляется в док встречать судно. Его не очень интересует, что покажет вскрытие трупа, пробывшего в воде 2 дня. Как бы там ни было, идентифицировать Тони Паламбо не составляет труда. Несколько часов спустя Дэйв получает подтверждение, что Паламбо застрелили из того же оружия, что и Винса Вену. Гипотеза. Вена явился из Детройта, чтобы избавиться от Тони Паламбо, а в итоге под пули угодили оба. Значит, кто-то пытается ликвидировать всю операцию «Подсадная грудка» сверху донизу. И для этого он нанял лучшего стрелка в Калифорнии. Дэйв выписывает ордер на арест Фрэнка Макьяна.